Потом Индра пошел к Брахме, и в ответ на его мольбы Брахма отправился туда, где Сусика выполняла свою аскезу. К тому времени Сусика стала совершенно чистой из-за своего самоотречения. Только две другие ее формы, ее тень и огонь ее аскезы, были свидетелями ее усилий. Даже воздух и пыль вокруг нее достигли окончательного освобождения. К тому времени она, исследуя свой собственный интеллект, достигла непосредственного знания высшей, беспричинной причины всего. Конечно, прямое исследование движения мыслей в собственном сознании есть высший учитель Урама и никто другой. Брахма сказал ей: «Говори свое желание». Хотя у нее не было органов чувств, она это ощутила внутри себя. В ответ она внутри же и ощутила: «Я достигла понимания Абсолюта, и во мне нет сомнений и желаний. Что же мне делать с твоим подарком? Когда я была глупой девочкой, меня преследовал демон моих желаний. Теперь через самопознание этот демон издох». Брахма сказал: «Высший мировой закон нельзя игнорировать, о аскет. И этот закон говорит, что ты должна возвратиться в свое прежнее тело, жить там долго и счастливо, и только тогда достичь освобождения. Ты будешь жить просветленную жизнь, поражая только грешных и отвратных, и причиняя только небольшой вред, только чтобы удовлетворить свой природный голод». Сусика согласилась со словами Брахмы, и скоро ее тело увеличилось в размерах до горы. Хоть она и возвратилась в свою прежнюю демоническую форму, Каркати оставалась еще довольно долго в сверхсознательном состоянии, лишенная всех демонических наклонностей. Она оставалась в том же месте, сидя в медитации в позе лотоса. Через 6 месяцев она полностью осознала свое тело и мир вокруг себя. Сразу же она ощутила голод, ведь пока есть тело, оно управляется физическими законами, включая голод и жажду. Каркати подумала: «Что же мне есть? Кого? Уничтожение других существ ради продления собственного существования не одобряется мудрыми. Поэтому, если не поглощая такую запретную пищу, я расстанусь с телом, ничего страшного. Такая еда – яд. Более того, для просветленного, каковым я являюсь, нет различия между физической жизнью и смертью». Пока она так раздумывала, она услышала небесный голос, говорящий: «О Каркати, иди к глупым и заблуждающимся людям и пробуждай в них мудрость. Воистину, только это и есть миссия для просветленных. Тех же, которые, несмотря на твои старания, не смогут увидеть истину, ты можешь съесть. Поедание такого глупца не будет грехом». Услышав это, Каркати встала и спустилась с горы. Она пришла в густой лес, где жили охотники и собиратели. На землю опустилась ночь. В этом месте жил царь охотников Викрам. Как обычно, этот царь со своим министром вышли в густую темноту ночи для защиты своих подопечных от возможных жуликов и убийц. Каркати увидела этих двух смелых и готовых на приключения людей, которые молились духом леса. Увидев их, Каркати подумала: «Несомненно, эти двое появились тут, чтобы удовлетворить мой голод. Они глупые и потому лишние на этой земле. Такие тупицы страдают и здесь, и в другой жизни. Страдание – единственная цель их жизни. Смерть для них – приятное освобождение от страданий, и, возможно, после смерти они поумнеют и начнут искать спасения. Однако может случиться, что эти двое умны, а умных я не убиваю. Ибо кто желает наслаждаться счастьем, славой и долгой жизнью, должны повсячески ублажать и поклоняться хорошим людям, давая им все, чего бы они ни пожелали. Проверю-ка я их. Если они мудры, я не причиню им вреда. Мудрые и хорошие люди поистину оказывают великую услугу человечеству». Решив проверить царя и его министра, демоница Каркати издала ужасающий крик и зарычала. Она закричала: «Эй вы, два червяка в густом лесу! Кто вы такие? Быстро отвечайте, или я вас сожру!» Царь ответил: «О призрак, кто ты и где ты? Я тебя только слышу. Дай же мне посмотреть, кто ты есть». Услышав этот спокойный и доброжелательный ответ царя, демоница почувствовала, что ответ был хорош, и показалась ему. Царь и министр увидели ее ужасное тело, и ни капли не взволновавшись, министр сказал: «О, демоница, почему ты так рассержена? Искать пищу, естественно, для всех живых существ. И исполняя свои природные функции, не надо впадать в плохое настроение. Даже эгоистичные цели достигаются мудрыми, подходящими средствами и правильным поведением, или же действиями после отказа от злобы и умственных волнений. Они верно рассуждают чистым умом. Мы видели тысячи насекомых, подобных тебе, и со всеми поступали справедливо, ибо это обязанность царя – наказывать нехороших и защищать хороших людей. Брось сердиться и достигни своих целей в спокойствии. Таково правильное поведение. Достигаешь ли того, что хотел, или нет, всегда надо оставаться в умиротворении. У нас что попросишь, то и получишь. Мы никогда не отпускаем просящего с пустыми руками». Каркати понравился смелый и мудрый ответ этих двух человек. Она подумала, что, возможно, они не простые люди, а просветленные, потому что вид их лиц наполнил ее сердце спокойствием. Когда встречаются двое просветленных, их сердца узнают друг друга в спокойствии и блаженстве. К тому же, кто, как не мудрый человек, может оставаться спокойным перед лицом откровенной опасности? Поэтому она подумала: «Использую-ка я эту возможность, чтобы прояснить некоторые неясные для меня моменты. Ибо только глупец в обществе мудрых может упустить возможность прояснить для себя что-нибудь». По ее просьбе министр представил ей царя. Каркати сказала: «О, царь, похоже, у тебя не очень умный министр. Хороший министр делает царя еще мудрее. Каков царь, таковы и его подчиненные. Если вы двое не владеете высшим знанием самопознания, то в соответствии со своей врожденной природой я обоих вас съем. Чтобы определить это, я задам вам несколько вопросов. Дайте мне верные ответы. Только это прошу от вас. Демоница сказала: «О царь, что это такое? Единое и одновременно множественное, и в котором миллионы вселенных сливаются, как волны на поверхности океана. Что это такое? Чистое пространство, которое таковым не кажется. Что это такое, что является моим в тебе и твоим во мне? Что движется, но в то же время не движется, остается неподвижным, хотя и не таково? Что это за камень, который тем не менее осознан? И что показывает замечательные фокусы в пустом пространстве? Что это? Не солнце, не луна и не огонь, но всегда сияет внутренним светом. Что это за мельчайшая частичка, которая кажется так далеко и тем не менее находится так близко? Что это? Обладает природой осознания и неосознаваемое. Что это? Все это вокруг, и тем не менее ничто из того, что вокруг. Что это? Хотя и внутренняя сущность всего, но скрыта невежеством и достигается только после множества жизней, интенсивных и постоянных усилий. Что это такое? Размером с атом, но содержит внутри себя гору, и что превращается в три мира в травинке. Что это? Мельчайшее и неизмеримое. Что это? Без изменения своего крошечного размера кажется больше высочайшей горы. Что это за атом, в котором вся Вселенная находится в зародышевом состоянии во время космического разрушения? Что ответственно за функции всех элементов во Вселенной, хотя и ничего не делает? Как браслеты и другие украшения сделаны из золота, из чего сделаны видящий, видимое и процесс видения? Что и скрывает и показывает триединое проявление видящего, видимого и процесса видения? В чем проявляется прошлое, настоящее и будущее? Что по очереди то проявляется, то пропадает? Как по очереди то дерево вырастает из семени, то семя вырастает на дереве? О царь, что создало эту вселенную, и за счет чьей силы ты существуешь и действуешь как царь, защищая своих подданных и наказывая разбойников? Что, если его увидишь, очищает душу и показывает единое существование без разделений? О царь, спаси себя от неминуемой смерти, ответив на эти вопросы. Светом своей мудрости развей темноту сомнений во мне. Мудрец рубит словами сам корень глупости и сомнения, когда его спрашивают. Если, однако, ты не сможешь вырвать с корнем это невежество во мне и не сможешь ответить на вопросы, тогда я утолю тобой сегодня свой голод. Министр ответил: «Я, несомненно, отвечу на твои вопросы. То, о чем спрашиваешь ты в своих вопросах, это высшее Я. Это Я тоньше даже пространства, потому что у него нет имени, и его нельзя описать. И ни ум, и ни органы чувств не могут достичь его или объять его». это чистое сознание. Вся Вселенная существует в этом сознании мельчайшего размера, как дерево существует в семени. Это сознание существует. Из-за того, что оно есть, существует и все остальное. Это внутреннее «Я» пусто, как пространство. Но оно не ничто, потому что оно сознание. Оно есть, но так как оно недоступно для ощущения умом и органами чувств, его нет. Будучи внутренней сущностью всего, оно никем не ощущается, как объект ощущения. Хотя оно едино, оно отражается в бесконечных частицах существования и потому проявляется как множественное. Это проявление, однако, нереально, так же как браслет – это надуманная форма существования золота, которое одно только и реально. Но внутреннее «Я» не нереально. Оно не пустота и не ничто. Это сущность всего. И это внутреннее «Я» того, кто говорит, что оно есть, и того, кто говорит, что его нет. Более того, его существование может быть ощущаемо косвенным образом, как существование камфоры может быть ощущаемо по издаваемому запаху. Только оно одно – сущность всего как осознание. И только из-за его существования проявление этого мира становится возможным.